Другую уже 6 месяцев разыскивала полиция за нанесение телесных повреждений в драке с соперницей. Третья не выполнила приказ о выезде из города. Но ни одна не соответствовала описанию землемера Баукьеро. Блондинок оказалось 2. Но одна была маленькая, худая, с невыразительным лицом. Дождевик доставал ей до щиколоток. Вторая высокая, пышнотелая, клялась и божилась, что в тот вечер она ездила в Бра с 3 клиентами и может это доказать. Впрочем, и остальные проститутки изо всех сил отстаивали свое алиби. Оставалось проверить их утверждение, по возможности снять отпечатки пальцев на дождевике и на сумке, которая оказалась пустой, и установить, кому эти вещи принадлежали. Но у де Пальмы крепло убеждение, что они вернулись к исходной точке. Вошли раб Паискалья, неся 3 бумажных стаканчика с кинотти. Де Пальма посмотрел на часы. «Немного погодя, принесешь кофе с молоком», — осипшим голосом сказал он. Было уже 3:30 утра. Они молча выпили вино, закурили. «Ну, что ты об этом думаешь?» Раппа, который в своей жизни допросил 1000 проституток и который знал наизусть все их уловки и хитрости, уныло буркнул что-то нечленораздельное. Вполне возможно, что все 7 задержанных и впрямь и ничего не знали о блондинке в дождевике и никогда ее не видели. Но не исключено, что они знали слишком много, и тогда из них никакими силами слова не вытянешь. Что же до алиби пышнотелой проститутки, то, по мнению Раппы, оно было придумано сразу после облавы. Но и это само по себе еще ничего не доказывало. «Вызовем еще раз Баукьеро?» — предложил Санта-Мария. «Что, для опознания?» — спросил де Пальма, проведя рукой по усталому лицу. «Попробуем, но не сейчас. Стоит ли будить беднягу? Ведь этих дам мы продержим до завтра. Еще у нас есть сестра сеньоры Табуссо. А, да, верно. Можно показать задержанных и ей». Но де Пальма не верил в успех. Он не верил, что Баукьеро или Вирджиния Табуссо опознают в одной из задержанных проституток убийцу. Но сейчас, после труднейшего дня, главное было сохранить надежду. «Во всяком случае, теперь мы знаем, что блондинка существует», — сказал Санта-Мария, «и что она проститутка. Прекрасно. Мы даже знаем, что она, вероятно, замешана в преступлении. Превосходно. А значит, Гароне был, по-видимому, убит из-за каких-то распри с преступным миром. Отлично. А что дальше?» Все молчали. «Да, но если эта проститутка не местная и работает здесь недавно, то каким образом она так хорошо знает холм?» «Так не бывает», — возразил Раппа с видом человека, который в 20-й раз пересчитывает последнюю мелочь. «Она вполне может быть туринкой, эмигрировавшей в Швейцарию, или же проституткой, работавшей здесь 5-10 лет назад. Возможно, у нее были с Гароне старые счеты». «Все может быть, вот в чем беда», — вздохнул де Пальма. Он был явно разочарован. Вернее, неожиданная находка укрепила его в мысли, что он упустил случай поймать таинственную блондинку именно в эту ночь. «Одного не понимаю, почему она не могла бросить дождевик и сумку в По? Почему вернулась после убийства сюда? Наверняка не из-за своей работы. Кто-то ее ждал, либо она и сообщник сразу после убийства поехали на холм. Если она здесь и раньше встречалась с клиентами, тогда все логично». Раппа кивнул. «Да, проститутки привязаны к старым местам. В этом с ними могут сравниться разве что монахи-незатворницы. Но все-таки что она делала на холме?» «Откуда я знаю?» — воскликнул де Пальма. «Наверное, прятала ларец с драгоценностями. Вы забыли о капризе.